Глава 12. Зак. Сегодня 10:36, 12 часов назад. Джефф. Кому? Мне. Дорогой Зак, отличные новости. Я разговаривал с Галактик, и они хотят узнать ваше мнение об одной из наших песен, которая скоро выйдет. «End of Everything». Мы думаем, что она может стать успешным вторым синглом для альбома «The Town Red». И тот факт, что вы напишете ее, даст нам дополнительные баллы, которые действительно помогут выйти за привычные рамки и сделают песню хитом. Поработайте над текстом и перешлите его обратно мне. Я передам его, надеюсь, это сработает, и вы получите признание как автор песен LP. Всего наилучшего, Джефф. Последнее время дела идут... замечательно. Полностью и абсолютно замечательно. Конечно, новости, которые я узнал из письма, великолепны, и я уже обдумываю текст песни. Но быть срубанным — это выбивает из колеи. Не могу вспомнить последний раз, когда я так много улыбался. Мы только что завершили еще одно шоу в Кёльне, и это было мое лучшее выступление за последние годы. Я был в ударе. Идеально брал каждую ноту и чувствовал себя на сцене чертовски весело. Толпа аплодировала громче, чем в последние месяцы. А в конце овации казались бесконечными. Прямо сейчас Рубен и я сидим на заднем сидении еще одного темного безымянного микроавтобуса и делим одно из одеял, которое дала нам Эрин. Мы делаем это отчасти потому, что на улице холодно, но также и потому, что мы можем незаметно прикасаться друг к другу. Я пытаюсь быть не настолько заметным, в отличие, как мне кажется, от Рубена. Он кладет руку на внутреннюю часть бедра и медленно проводит ее вверх. Единственной проблемой было то, что я тоже хотел прикасаться к нему, ко всему его телу. И хотя у меня колотится сердце от того, чем мы занимаемся вблизи остальных, я не останавливаю Зака и не убираю руку с ноги. «Все будет в порядке». Мы оба смотрим в разные окна, расположенные в противоположных сторонах, и притворяемся, будто очарованы городом, и никогда раньше не делили одно одеяло на заднем сиденье. Мы группа, и делимся практически всем. Если кто-нибудь взглянет на нас, то не увидит ничего необычного. Рубен убирает ладонь с бедра, и я уже скучаю по ней. Но затем он начинает водить пальцами по моей руке и рисовать круги на запястье. Я поворачиваю руку, и наши пальцы переплетаются. «Эй, мальчики!» — произносит Эрин с последнего сиденья. Как можно более непринужденно я убираю руку. Глазами пытаюсь молча извиниться перед Рубеном, но если уж на то пошло, из-за его широко распахнутых глаз кажется, будто он встревожен так же, как и я. «Уберите свои телефоны и выгляните в окно хоть на секунду», — говорит она. «Скоро мы проедем мимо Кёльнского собора». Микроавтобус заезжает за угол, и через переднее окно открывается вид, пожалуй, на самое невероятное здание, которое я когда-либо видел. Это высокое строение в готическом стиле, которое, честно говоря, вполне уместно будет выглядеть в фильме ужасов. Его каменные шпили освещены сотнями золотистых огней. Не уверен, что мое мнение не оскорбит кого-то или что-то типа того, но это похоже на замок, в котором мог бы жить монстр. Например, Дракула или кто-то похожий. Это так круто, причудливо. Я заворожен этим видом. Водитель останавливается, и я начинаю улыбаться. Снова. Проклятие. Несмотря на то, что трудно держать глаза открытыми, я чувствую, как в груди зарождается надежда. Если снаружи так круто, кто знает, каково будет внутри. Бьюсь об заклад потрясающе. «Это нечто, да?» — говорит Эрин. «Я знала, что тебе понравится Зак». «Он великолепен». «Мне тоже нравится», — произносит Джон с благоговением. «Его чувства могут быть связаны с тем, что он религиозен. Не знаю, может быть, для него это нечто гораздо большее, чем просто красивое здание». Не могу поверить, что не знал о его существовании. Остальные только бормочут в знак согласия. Энджел фотографирует собор на телефон, и я вижу, как он кому-то отправляет снимок в Снэпчат. Наверное, очередной модели. Рубен раньше подключался к разговору, но сейчас сосредоточен на своем телефоне. Экран освещает его лицо. Хмурый взгляд говорит мне все, что нужно знать. Его мама, должно быть, снова написала. Теперь он получает от нее несколько сообщений в день. Его родители не интересуются его состоянием. Никогда. Лишь постоянно отправляют ссылки на критикующие статьи в интернете. «Эй», — говорю я, — «игнорируй ее». Парень сжимает губы и кладет телефон обратно в карман. Но я его знаю и уверен, что он прочтет любую статью, которую прислала мама, как только останется один. Он ничего не может с этим поделать. Эрин кивает водителю, и мы отъезжаем от обочины. «Подождите, нет». Я наклоняюсь вперед, чтобы узнать, можем ли мы зайти внутрь. «Эй, Эрин, что?» Все начинают пялиться на меня, и в любом случае ответ будет «нет», я уверен в этом. «Неважно», — отвечаю я, откидываясь обратно на сиденье. Я должен был сразу догадаться, нежели питать ложные надежды. Это было так бессмысленно. «Мы вернемся», — говорит Рубен, его голос чуть выше шепота. «Мы еще увидим собор». Он тянет свою руку под одеялом. Я протягиваю свою в ответ, и Рубен сжимает ее. Интересно, что он имеет в виду, произнося «мы». «Мы», то есть группа, или «мы», «он» и «я». Он уже использовал слово «отношения» для описания того, что происходит между нами, но это была оговорка. По крайней мере, он клянется, что так и было, хотя я уверен, что в тех словах была доля правды. Самое странное, что эта мысль меня совсем не пугает. Нечто подобное я ждал со времен Ханны. Что-то, что просто щелкает у тебя в голове. Мысль о том, что мы с Рубеном будем парой, не просто приятно проводить время, но и отправимся вместе в отпуск по Европе. Нам остается лишь наслаждаться друг другом наедине, но я знаю, что оно того стоит. К тому же мне нравится проводить время вместе. Очень. Прежде чем совершить каминг-аут как пара, нам нужно будет объявить об этом публично. Рубен пока не готов, уверен, что люди будут обсуждать, но прямо сейчас мысль о нас двоих как о паре кажется мне милой. Быть рядом друг с другом, отлично проводить время, целоваться при каждом удобном случае. Это звучит замечательно. Рубен и я тайно держимся за руки всю дорогу до отеля, убрав их лишь тогда, когда нам нужно выходить. Как и везде, где мы останавливались на протяжении тура, Excelsior Hotel Ernst — один из лучших в городе, и это видно. Но сейчас этот факт меня немного раздражает. Хотя и приятно увидеть новое место, но через некоторое время все отели начинают выглядеть одинаково. Это не Кёльн, это просто очередной модный отель. Мы могли бы быть где угодно прямо сейчас. Может быть, я веду себя как мальчишка, но все это начинает казаться немного безликим. Как будто мы все еще гастролируем дома. Рубен подталкивает меня. Все еще расстроен из-за собора. Я застыл, позабыв, что все еще могу общаться с ним на публике. Просто он выглядел потрясающе, отвечаю я. Мне так нравится этот готический стиль. Ты такой странный. Говорит музыкант, который всегда слушает один единственный альбом. Я замечаю, что Энджел и Джон наблюдают за нами. Джон выглядит довольным, а Энджел улыбается. Интересно, как бы они отреагировали, если бы узнали. Я уверен, что ребята, по крайней мере, поддержат, но думаю, что нет никакого другого способа узнать это, пока все не случится. К тому времени, как мы добираемся до нашего коридора, глубочайшая усталость превратила меня в сварливого тролля. Я просто хочу лечь в постель, надеть наушники и послушать музыку. Музыку, которая нравится мне. Я, наверное, самый невозмутимый человек в группе, за исключением, может быть, Джона. Но все же у меня тоже бывают моменты, когда я становлюсь невыносимым и все ненавижу. Просто я стараюсь делать так, чтобы окружающие этого не замечали. Энджел и Джон заходят в свои номера, и я вижу, что коридор опустел. Рубен слоняется возле своей двери, он указывает головой в сторону своей комнаты. «Хорошо. Это намного лучше, чем мой первоначальный план. Я подхожу и проскальзываю внутрь достаточно близко к телу парня, но не слишком, потому что сейчас это нормально. Часто Рубен слегка ухмыляется перед тем, как я собираюсь его поцеловать. Я даже не знаю, осознает ли он, что делает, но одного взгляда на эту улыбку достаточно, чтобы я стал твердым, как камень. Уже. Проклятие. Мне неловко, что он может это увидеть, и выбор узких джинсов сегодня определенно был ошибкой. Он закрывает дверь, и в ту секунду, когда она захлопывается, я подхожу ближе, прижимаю Рубена к ней, положив руки ему на бедра и крепко стиснув. «Эй!» — произносит он, глядя на меня широко открытыми глазами. Я целую его с такой силой, что вдавливаю в дверь. Совсем недавно я чувствовал себя уставшим, но не сейчас. Я хочу этого. Мне это нужно. Любое разочарование, которое я ощущал ранее из-за того, что нам не удалось посетить те места, мимо которых мы проезжали, уходит. Номер Рубена — это единственное место, где я хочу быть прямо сейчас. Забывшись на мгновение, Рубен поглаживает мои предплечья. Он снимает с меня рубашку и отбрасывает ее в сторону. Парень касается моей обнаженной груди. Я собираюсь снять с него рубашку, но он останавливает меня. «Ты прекрасен», — произносит он. Рубен проводит пальцем по животу, целует меня в шею, и я закрываю глаза, наслаждаясь ощущениями. Его губы прижимаются так сильно, что мне почти больно, но совсем немного. «Ты тоже». Я снова целую его, чтобы отвлечь, и прижимаюсь к телу парня. Он обнимает меня, коснувшись спины. Затем его ноги обхватывают мою талию, и я вжимаю Рубена в стену. «Не думал, что смогу так», — говорю я. Он смеется и кладет голову на мое обнаженное плечо. «Ты натурал?» У меня перехватывает дыхание. Никто не знает об этом. Это мой первый секрет с момента основания Saturday. Рубен наклоняет голову, я дразню языком его кожу и вдыхаю аромат. Рубен издает тихий стон, и мне так нравится, что он немного дикий. Мне хочется быть более неистовым, но я не собираюсь оставлять засос. Ну, я бы это сделал, но не хочу лишних вопросов, которые последуют, если кто-нибудь увидит. Вместо этого я поднимаю руку и провожу по его груди, а затем веду ее вверх, зарываясь в волосах. Сжав пальцы, я отвожу его голову в сторону и целую шею. Он начинает смеяться. Я отстраняюсь, даже несмотря на то, что я удерживаю большую часть его веса, мне комфортно. «Что? Все в порядке? Нет, что такое? Я раньше думал, что ты весь такой из себя гетеросексуал. Ну, я им был. Теперь я тоже произношу это со смехом. Опустив Рубена на землю, я касаюсь пальцами края его рубашки с немым вопросом. Рубен поднимает руки, чтобы я снял ее, мои ногти слегка царапают его кожу. Нежно толкаю парня в сторону кровати. Он с ухмылкой падает на нее. Я забираюсь сверху, обхватывая его лицо и чувствую, что Рубену так же хорошо, как и мне. Мне нужна секунда, поэтому я отодвигаюсь, чтобы лечь рядом с ним. Мы оба тяжело дышим. Он великолепен. Его обнаженная грудь ритмично поднимается и опускается. Для меня все еще в новинку наблюдать за ним, не опуская глаз в смущении или отвлекаться, чтобы отрицать очевидное. Его грудь подтянута, а кожа выглядит идеально гладкой и загорелой. Рубен начинает растирать мою руку тыльной стороной ладони. Это немного пугает, но я так близок к тому, чтобы прикоснуться и поцеловать его, и думаю, что пора притормозить, но не хочу. Я наклоняюсь и целую его, зажав руку между нами. «Ты раньше это делал?» — спрашивает он. Его глаза полузакрыты. «Ты о чем? Например, ты когда-нибудь...» Он замолкает, подбирая слова. «Продвигался так далеко с парнем?» Щеки начинают гореть. «О, нет. Это проблема?» «Нисколько. Просто спрашиваю». Я ложусь обратно и кладу руку за голову. «Круто. Итак, если бы мы зашли дальше, это было бы для тебя в новинку». Я почти не дышу. Думаю, я догадываюсь, к чему он клонит, и знаю, что происходит. Да. Мой голос тонкий и пронзительный, я сглатываю. Как ты к этому относишься? Я так задыхаюсь, что мне едва удается выдавить слова. Правда, очень хорошо. Ладно, шепчет он. Я дрожащими пальцами расстегиваю джинсы, безуспешно пытаясь не смотреть на Рубена, пока он медленно стягивает свои. Как только мы оказываемся в нижнем белье, то оба останавливаемся. Почему-то это похоже на момент истины. Мы никогда не были полностью обнаженными рядом друг с другом. «Что?» — спрашивает он, выглядя почти застенчиво, что странно, потому что он так идеален. «Ничего, ты просто отлично выглядишь». «Что ж», — усмехается он, — «спасибо. Ты тоже». Рубен делает паузу. «Серьезно? Ты уверен, что все в порядке?» «Я знаю, что для тебя это в новинку, поэтому не хочу тебя торопить». «Не переживай. У меня есть опыт, но не с парнем. И как ощущение?» «Не так уж и сильно отличается. С его лица сходят все краски, я целую его в плечо. Я говорю о том, что все ощущается так естественно. Что ты чувствуешь?» «Ах, да, я почти уверен, что сейчас все в порядке. В моей постели Зак Найт. Знаешь, сколько людей сейчас убили бы, лишь бы оказаться на моем месте прямо сейчас?» «Хороший знак для меня». Я начинаю целовать его шею. «Будь осторожен, я мог бы решить играть за вашу команду. Что это за гриндер, о котором все постоянно говорят?» «Заткнись», — отвечает он, целуя меня в ответ и опуская руку ниже груди. «К тому же я могу придумать причину, по которой тебе не стоит устанавливать гриндер». «Мир перестает существовать». Я иду в ванную. Зайдя внутрь, разглядываю себя в зеркале. Волосы в беспорядке, щеки покраснели. У меня только что был секс с парнем. Знаю, это были лишь руки, но я бы сказал, что это все равно считается. Рубен входит и прижимается к моей спине, потом он разворачивает меня и целует. «Я должен идти», — говорю я, — «чтобы не было подозрений». «Нет, останься. Я хочу просто...» «Я понял», — произносит он, склонив голову. «Иди». Оставляю поцелуй на губах парня и выхожу из ванной, чтобы одеться. Я проверяю, на месте ли ключи и бумажник, затем покидаю комнату краснея от счастья. «О, нет». Снаружи, дальше по коридору, Киган делает обычный обход. «Серьезно? Опять?» Каким-то образом мне удавалось натыкаться либо на него, либо на Полин всякий раз, когда я крался из комнаты Рубена. Начинаю думать, что эта вселенная играет со мной какую-то злую шутку. Киган уставился на меня. Я иду к своему номеру настолько беспечно, насколько это возможно. «Рубен показывал мне кое-что», — говорю я, подходя к двери. «Снова?» — отвечает Киган нарочито небрежно. «Я удивлен, что вы двое вообще можете что-то делать днем». «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я скрипучим голосом. «Он всегда предает меня. Я не должен был отвечать, нужно было просто кивнуть и уйти, и...» «Это уже третий раз за последнее время, когда Рубен показывает тебе что-то в своем номере в час ночи. Разве вы не встаете в жуткую рань? Игнорируй его, просто игнорируй». «Я... Что ты имеешь в виду?» «О, я ни на что не намекаю, просто я не знаю, откуда вы, дети, черпаете свою бесконечную энергию. Вы двое в последнее время почти не сомкнули глаз. Если не ты в его комнате всю ночь, то значит он в твоей». Я уставился на мужчину, а Киган пожал плечами. «Спорим, ты как минимум рад, что хоть разобрался с тем, на за что боролся?» «Мне не следует доверять». «Я только усугублю ситуацию, если останусь здесь, поэтому иду в свою комнату и закрываю дверь». «Дерьмо. Он знает. Я просто выдал нас. И теперь он расскажет Джеффу, и все пойдет хреново. Выключаю свет и падаю обратно на кровать. Вокруг меня все рушится. Что я наделал? Сейчас все проясняется, и с этим пониманием приходит страх. Я не только занимался сексом со своим лучшим другом, но также с парнем, который фактически мой коллега. Сейчас все хорошо, но если что-то изменится, то это может стать катастрофой. И меня поймают. Кто-то, кроме нас двоих, теперь в курсе. Я начинаю переписываться с Рубаном. Зак, привет, Киган знает, он выглядел очень подозрительным, когда я только что столкнулся с ним. Рубен, подожди, что? Зак, ага, он сказал, что мы проводим каждую ночь вместе. Рубен, черт. Ладно, черт. Так что нам делать? Зак, я не знаю, думаешь, он нас выдаст? Я кусаю губы, пока жду ответа. Экран загорается. Рубен, если он нас поймал, то не нужно много времени, когда это сделают другие. Думаю, мы были слишком наивны, рассчитывая вечно прятаться. У меня плохое предчувствие о том, что рано или поздно все вскроется. Вопрос только в том, готовы ли мы разбираться с последствиями. Я знаю, чего он добивается. Мои руки дрожат, когда я печатаю. Зак, предпочитаю, чтобы они услышали это от нас. Если они узнают каким-либо другим способом, у нас будут большие проблемы. Может быть, мы скажем им завтра. Однако я не отправляю. Если сделаю это, люди узнают обо мне так же, как они узнали о Рубане. Но, к слову, ни одна частичка меня не стыдится того, чем я с ним занимаюсь, и с каждым днем становится все комфортнее думать о себе как о бисексуале. Корос достаточно ясно дал понять, как они относятся к секретам. Им нужно рассказать обо всем, что происходит в нашей жизни, чтобы они смогли планировать дальнейшие действия, и наша версия не отличалась. Если я хочу продолжать встречаться с Рубаном, то мы должны прекратить прятаться, иначе кто-нибудь нас выдаст, и все полетит к чертям. Мы должны опередить их. К тому же Энджел и Джон — двое из моих ближайших друзей. Я хочу, чтобы они знали. Лишь надеялся, что у меня будет больше времени для принятия решения. Но больше нет. Нажимаю «Отправить». Рубен. Ты уверен? Зак. Ага. Я хотел бы, чтобы у нас было больше времени, но ты прав. Не хочу, чтобы они узнали как-то иначе, кроме как от нас. Рубен, верно. Ну, может быть, поспишь, и если потом ты все еще захочешь, мы расскажем утром за завтраком. Зак, звучит неплохо. Спокойной ночи. Рубен, спокойной. Сладких снов. Нет, я хотел отправить это. Неудивительно, но я плохо спал прошлой ночью. Я стою в душе. Правда, должен был выйти 5 минут назад, но все еще здесь. Продолжаю повторять себе, что постою еще несколько минут. Я даже не знаю, почему тяну. Открыться перед Рубаном было столь замечательно, и сейчас, когда самый важный человек в курсе, совершить каминг-аут стало намного легче. Не без труда, но много проще. Рубен показал мне, как здорово, когда люди знают о скрытой части меня. Парень несколько раз спрашивал, точно ли я уверен, и я действительно не сомневаюсь. Возможно, не совсем то, что я хочу сделать, но думаю, что выбор правильный. Рубен поражен, как быстро все происходит, и я полностью его поддерживаю. Уверен, что за то время, пока я скрывал свои чувства, стало понятно. Молчание разрушительнее правды. Так что да. Насколько я могу судить, у меня нет причин для того, чтобы не совершить каминг-аут перед командой. И, возможно, сделав это, я получу многое. Не могу заставить себя выйти из душа. Думаю, это связано с тем, что однажды, сказав что-то, я не смогу вернуть эти слова обратно. Поэтому я хочу быть уверенным на 100%. Прошлой ночью я часами читал все статьи и посты Reddit о каминг-ауте, которые только смог найти. Я нашел раздел Reddit под названием «Gay Bros», где было много отличных советов. Увидев в интернете бесчисленное количество таких же парней, как я, рассказывающих в своем каминг-ауте, я действительно успокоился. Единственными людьми, в чьих семьях, казалось, имелись серьезные проблемы с принятием, были верующие, что немного напугало меня, учитывая, какими католиками были Брэкстоны. Опять же, у меня есть огромное преимущество в том, что Джон на нашей стороне. Он никогда не относился к Рубану так, как остальные, и я знаю, что у Рубана и Джона было много душевных разговоров на границах между религией и сексуальностью. Джон всегда считал, что Бог, в которого он верит, любит каждого. У Рубана есть некоторые вопросы к церкви, а именно к тому, как она относилась к геям на протяжении всей истории, но парень знает, что Джон и многие другие христиане поддерживают его. Он лишь имеет в виду, что хочет, чтобы Джон и похожие на него люди стали относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией более толерантно. И по большей части Джон с ним соглашается. Джефф, однако, я не думаю, что он рассердится из-за того, что я гей. Но это определенно изменит концепцию нашей группы, как только это станет достоянием общественности. Насколько мне известно, два участника одного и того же бойз-бенда никогда раньше не встречались или совершали бы каминг-аут на пике успеха группы. Это станет большой новостью, если попадет в руки общества. Более того, это может легко стать отличительной чертой Saturday. К тому же, я не тупой. Мне известно, кто наши основные слушатели, и это девочки-подростки. Наши фанаты очень толерантны и чаще всего хорошо относятся к ЛГБТ+, но большая часть нашей привлекательности всегда заключалась в том, что мы, парни, мечты для фанаток. Есть причина, почему каждый из нас является воплощением определенного архетипа. Дело заключается в том, что у самых разных девушек есть свой идеальный парень, который ей подходит и на кого она западает. Это целая наука. Джефф сделал нас максимально притягательными для большинства. Если половина группы будет гомосексуалами, то это может испортить ситуацию. Часть нашей мужской аудитории — геи и другие представители сексуальных меньшинств, но без гетеро и бисексуальных девушек мы потеряем львиную долю фанатов. Ладно. Нужно прекратить оттягивать время. Я выключаю воду. Я справлюсь с этим. Это не обязательно должно быть связано с моим имиджем или Saturday. Лишь искренний разговор с двумя лучшими друзьями о том, что я, наконец, осознал многое. Маме я расскажу во время нашего следующего телефонного звонка. Вероятно, через несколько дней. По крайней мере, мне не нужно делать это сейчас, потому что проблем и без того много. Когда я выбираю одежду, то уделяю этому больше внимания, чем обычно. Это похоже на образ, который выбрал парень Би. В итоге я останавливаюсь на черной футболке, рваных джинсах и ремне с заклепками, потому что так я чувствую себя самым типичным Заком. Мне кажется, это говорит о том, что парень Би надел бы подобный наряд. Проверяю свой телефон. У меня новое сообщение от Рубана. «Рубан, так ты скоро? Остальные завтракают. Ты действительно готов рассказать им о нас?» «Зак, ага, уже бегу. Потерял счет времени и да, поверь мне». «Рубан, я просто хочу знать, что это твой выбор, Зак. Корос не должен влиять на это. Они вроде как уже это делают, но какая разница? Зак, они не имеют к этому отношения, это мое желание». Спускаюсь в ресторан на нижнем этаже отеля. Ребята из Saturday сидят за столиком в дальнем конце зала. У каждого тарелки, в которых тщательно собраны со шведского стола блюда с высоким содержанием белка. Я беру булочку из цельнозерновой муки, натуральную арахисовую пасту, яичницу, болтунью и колбасу, затем присоединяюсь к остальным. «Гутен Морген», — произносит Энджел, откусывая здоровый кусок сосиски. «Кажется, никто ничего не подозревает». Энджел сидит в телефоне, набивая рот, а Джон притащил здоровенный роман «Колесо времени», который он читает каждый раз, как находит время. Я откусываю свой рулет. Сейчас самое подходящее время, я думаю. Мы сидим так далеко от остальных. Самое время открыться. Говорю я. У меня объявление. Джон поднимает глаза, в отличие от Энджела. «Что такое?» — спрашивает Джон. И понеслась. «Эмма, да есть кое-что, о чем вы оба должны узнать. Это, наконец, привлекает внимание Энджела». «Что ты сделал?» — замутил с проституткой. «Я понял, ты воруешь в магазинах, да? Что?» «Нет, ничего подобного». «Черт», — произносит он, глядя на меня, — «черт возьми, тебе нравятся парни?» «Что ж, это один из способов». «На самом деле, да. Я би». «Признался-таки», — произносит он, откусывая еще один кусок сосиски. «Джон замирает. Простите, что не рассказал вам двоим раньше, я просто пытался разобраться в этом и затем...» «Ладно, Джон, ты слишком тих. Правда? Прости, я просто слушаю. Что-то мелькает на моем лице, потому что его глаза расширились. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, несмотря ни на что». «Ага, я тоже тебя люблю». Он ухмыляется и слегка бьет меня по плечу. «Это здорово. Рад за тебя, Зак». Энджел упирается в меня взглядом, затем переводит глаза на Рубена, который демонстративно отводит взгляд. «Не может быть». «Что?» — спрашивает Джон. «Они мутят». Джон так резко поворачивает голову, что я начинаю переживать, чтобы бедняга не свернул шею. «Что?» Рубен взглядом спрашивает меня, могу я им рассказать. Я киваю. «Да, начнется шоу». «Энджел не ошибся», — отвечает он. «Черт возьми», — произносит Энджел, — «это серьезно». «Говори тише», — шипит Джон. «Ты уже рассказал Эрин?» «Еще нет, но вроде как собираюсь», — сообщаю я. «Киган поймал нас прошлой ночью». «Скандал!» — восклицает Энджел. «Ах, люблю это! Вас двоих застукала за сексом охрана! Какая драма!» Я начинаю краснеть. Джон хмурится. «Это значит, что они практически заставляют тебя открыться, Зак?» «Нет, я имею в виду... А, по-моему, это звучит именно так». «Согласен», — говорит Энджел. «Это дерьмово». «Я не против того, что люди будут в курсе, замечаю я. Правда. Конечно, может, это не то время, которое бы я выбрал, но все в порядке. Мне не стыдно быть бисексуалом». «И не должно быть», — замечает Рубен. «Ты же знаешь, что папа взбесится из-за этого», — произносит Джон, переводя взгляд с Рубена на меня. «Но я рад за вас. Серьезно. Из вас получится отличная пара». Рубен краснеет. «Мы не встречаемся. Друзья с привилегиями? Да какая разница?» — Энджел подпрыгивает. «Это все еще мило». Парень встает. «Ты знаешь, что это подразумевает? Обнимашки. Мы правда должны это делать?» Рубен ворчит, но когда Энджел притягивает нас к себе, на его губах расцветает улыбка. «Это так забавно. Раньше групповые объятия были важны для нас четверых. Я даже не осознавал, как скучал по этому. Я знал, что могу положиться на Энджела и Джона. Но так здорово убедиться в этом не только на словах. Мои догадки были верны. Через весь ресторан я замечаю, как заходит Эрин. Скоро мне нужно будет рассказать ей. Но у меня есть в запасе несколько секунд. Этот момент принадлежит лишь мне».